Глава 36. Лиза. Мороз обжигает щеки, а солнце светит в глаза. Небо голубое-голубое, и в нем не облачко. А в парке все деревья укрыты белыми шубами, что искрятся под лучами, но не тают. Диана вырывается вперед и несется по аллее парка первого президента, потому что увидела белку, которая ускакала от нее к соснам. И теперь внучка стоит у одной из них, прыгает и зовет это милое создание. Игорь, наконец, надел шапку и даже перчатки, а я уже начала сомневаться, что они вообще у него есть. Он крепко держит меня за руку, как будто я куда-то от него убегу или пропаду. И это напоминает мне время, когда мы дружили в школе и сбегали после уроков в рощу. «Ба, смотри, она в домике! Дай мне орешек!» Зовет меня Диана, зная, что я захватила из дома грецкие орехи. «Убежала!» – расстроенно надула губки. Она испугалась. «Сейчас позовем». Вытащив два орешка, принялась постукивать один на другой, призывая белок вылезти из укрытий. Парочка откликается на зов, скачет по веткам, весело виляя пушистыми хвостами. «Вот они, вот они!» – захлопала в ладоши моя девочка. «Давай подниму тебя, покормишь». Игорь оказывается тут как тут, подхватывает Диану под мышки и поднимает так высоко, как только может. Мне приходится встать на цыпочки и вытянуть руку, чтобы Ди взяла орешек. Одна из белок, видимо, самая шустрая и смелая из семейства, учуяла, что запахло вкусненьким, и навострила ушки. Цепляясь за кору коготками, она, как крадущийся дракон, начала спускаться к нам. Я быстро сняла с одной руки перчатку, вытащила телефон из кармана и включила камеру. В объектив попали Игорь с моей внучкой на руках и та самая храбрая белка. «Ну, а покушай, не бойся, это тебе», — ласково воркует Диана. «Вот она, к тебе идет», — говорит Игорь. «Только ты не бойся и не дергайся, потому что она почувствует опасность и сбежит». «Ладно, деда», — соглашается она, и в этот миг Игорь поворачивает ко мне голову и смотрит так странно, необъяснимо, что у меня все внутри замирает. Диана назвала его дедом, а ведь так и могло быть, если бы докабы. Мы глядим друг на друга несколько секунд, пока вдруг не слышим довольный визг внучки, у которой белка все-таки взяла орех. Она ловко прыгнула в домик-кормушку и, удерживая шарик, приступила к трапезе, шумно и нетерпеливо грызя скорлупку. «Ба, ты сняла меня? Сняла?» «Сняла, сняла», — смеюсь, аж пальцы закоченели. «Сними еще, как она кушает!» «Ну, хорошо», — обреченно вздыхаю. «Вот видишь, Игорь, какие эти девочки требовательные!» «Мне нравится». Он ловит мой взгляд и подмигивает мне. А я снова краснею, но уже вовсе не от холода. Навожу камеру на милое создание, которое мы явно мешаем обедать, несколько секунд снимаю и нажимаю на стоп, поняв, что уже не чувствую пальцев. «Все, Ди, я сняла, замерзла». «Ну ладно», — вздыхает она и продолжает кружиться вокруг дерева. Убрав телефон в карман, надеваю перчатку, довольная, что кисть теперь в тепле. «Эй, Лиза!» Оборачиваюсь на зов Игоря, и в то же мгновение в голову прилетает снежок. Коснувшись шапки, он рассыпается. Падает на лоб, волосы, брови, глаза. «Извини, я не туда целился». «Ты!» — зло шиплю я, бегу к сугробу и леплю свой снежок. «Вот тебе!» Хорошо замахнувшись, попадаю Игорю в грудь. Но он в ответ бросает свой, а я ловко уворачиваюсь. «Ура! Снежки! Снежки! Я тоже хочу!» — радостно кричит Диана. Мимо нас проходят люди, улыбаются, смеются, отскакивают, чтобы в них не угодил шальной снежок. Все трое в снегу, красные, мокрые, запыхавшиеся, глотающие морозный воздух, но безумно счастливые. Пока Игорь отошел покурить, я стряхиваю с пуховика Дианы снег, а она улыбается во весь рот и говорит, что сегодня лучший день в ее жизни. Ника ведь тоже так говорила каждый раз, когда мы с ней ходили на аттракционы. «Пусть у тебя будет еще много счастливых дней», И у тебя, ба!» Она смотрит куда-то вдаль, хихикает, а я только хочу обернуться, как меня сгребает в охапку Игорь и поднимает над землей. Диана хохочет, а я сначала хочу его поругать, а потом думаю, ну и зачем? После такой прогулки нам срочно нужно где-то согреться, и Игорь везет нас в чайхану на ват, неподалеку от парка. На третьем этаже есть игровая зона с горками, бассейном, шариками и игрушками, отделенная стеклянной перегородкой, чтобы родители могли наблюдать за детьми. Наш столик очень удачно расположен, и как только Диана снимает с себя мокрый пуховик и балоневые штаны, тут же бежит туда, а я наблюдаю за тем, как она стоит на пороге игровой и снимает сапоги. «У тебя чудесная внучка». Посмотрев через плечо на Ди, Игорь садится ровно. «Я всегда хотел дочку, но не сложилось». «А почему именно дочку?» Официант ставит перед нами маленькие стаканчики с шалапом, традиционным казахским кисломолочным напитком на основе айрана, и порцию баурсаков с балкаймаком, сметаной, смешанной с медом. Игорь ждет, когда молодой парень отойдет, и только потом рассказывает. «У Даниала с Джамилей старшая дочка. Я ее нянчил с рождения, так что она как бы моя крестница, хотя у мусульман такого нет. У Даника с женой были сложности одно время, и она между ними бегала. Одному мозги вправит, к другому побежит, тоже вправит». «Дочка, это правда прекрасно. А как твой сын?» «Коля хорошо». Игорь берет с тарелки баурсак, опускает его в балкаймак и отправляет в рот. Ест с аппетитом, аж у самой слюнки текут. «Он в Астане живет, в IT работает, самостоятельно двигается. Мой бизнес его не интересует. С девушкой живет». «Скажи, что они свободнее нас, да?» «Да», — кивает. «Несмотря на то, что у меня было счастливое советское детство, я рад, что у моего сына гораздо больше возможностей. Он мыслит по-другому, шире, масштабнее и ничего не боится». «Ты прав, наши дети и внуки живут в лучшее время». «Ба, ба!» Только недавно убежавшая Диана возвращается и дергает за рукав свитера. «Я в туалет хочу», — шепчет она. В этот момент к столику подходит официант и ставит на стол чайник с чаем. «Если хотите, у нас есть раскраски и карандаши для вашей дочки». Это меня немного смущает, но Диана и здесь не растерялась. «Это не моя мама, это моя ба. А это?» — показывает пальцем на Игоря. «Бабин деда». «А-а-а», — улыбается парень. «А ты их внучка». «Да, я их внучка», — гордо заявляет она, пока я ловлю на себе задумчивый взгляд Игоря.